Нам необходимо делать гораздо больше, чем просто лечить симптомы. Нам необходимо избавиться от причины болезни. Нам необходимо обратиться внутрь себя, войти туда, где начался процесс болезни. Целительные партнерства. Каждая рука, касающаяся меня, целительная рука. Я – драгоценное существо и любим, любима Вселенной. Когда я увеличиваю свою любовь к себе, тогда поступает и зеркало Вселенной, еще более щедро усиливая эту любовь. Я знаю, что сила Вселенной повсюду, в каждом человеке, месте и вещи. Эта любящая, целительная сила пронизывает профессию врача и находится в каждой руке, касающейся моего тела. К процессу своего исцеления я притягиваю только высокоразвитые личности. Мое присутствие помогает проявляться духовным целительным качеством каждого врача. Работая вместе со мной, врачи и медсестры удивляются своим целительным способностям. Тело, как и все остальное в жизни, зеркало наших внутренних мыслей и убеждений. Каждая клетка отвечает за каждую вашу мысль и каждое слово, произнесенное вами. Здоровье. Я прислушиваюсь к посланиям моего тела. В этом мире перемен я выбираю гибкость во всех сферах. Я с готовностью меняю себя и свои убеждения для улучшения качества моей жизни и моего мира. Мое тело любит меня, как бы я с ним ни обращалась. Мое тело поддерживает связь со мной, и теперь я прислушиваюсь к его посланиям. Я готова получать эти послания. Я обращаю на них внимание и вношу необходимые поправки. Я на всех уровнях даю моему телу то, в чем оно нуждается, для достижения оптимального здоровья. Я призываю свою внутреннюю силу всегда, когда нуждаюсь в ней. Именно так все и есть. Хорошее здоровье выражается в том, что вы не устаете, обладаете хорошим аппетитом, легко засыпаете и просыпаетесь. У вас хорошая память, хорошее настроение, вы точны в мыслях и поступках, вы честны, скромны, благодарны и любящи. Насколько вы здоровы? Мое тело, разум и душа – здоровая команда. Тело всегда разговаривает с вами. Что вы делаете, когда получаете послание от тела в виде небольшой боли? Обычно вы бежите к врачу или в аптеку и принимаете какую-нибудь таблетку. То есть вы говорите телу: «Заткнись, я не хочу тебя слышать, не болтай со мной». Это не любовь к вашему телу. Когда вы чувствуете первую боль или что-то покажется чуть-чуть неправильным, сядьте, закройте глаза и очень тихо спросите себя: Что мне необходимо понять? Несколько минут вслушивайтесь в ответ. Он может быть таким простым, как «поспи немного». Или он может быть более сложным. Если вы хотите, чтобы ваше тело долго и хорошо работало на вас, вам необходимо стать частью целительной команды, включающей тело, разум и душу. Некоторые люди не умеют говорить «нет». Единственный способ отказа, который они знают, это болезнь. Выдержка. Я принимаю то, что наиболее полезно для меня. Если бы я швырнула в вас горячей картофелиной, что бы вы с ней сделали? Вы бы поймали ее? Стали бы вы держать ее в руке, пока она обжигала бы вас? И вообще, зачем вам ловить ее? Почему бы просто не уклониться? Всегда есть возможность отказаться от чего угодно, даже от подарка. Вы понимаете это? Если вы хотите переехать в другой дом, поблагодарите ваш нынешний дом за то, чем он был для вас. Будьте признательны ему. Не говорите: «О, я ненавижу это место», потому что тогда вы не найдете то, что действительно полюбите. Любите то место, где находитесь, и вы сможете открыть для себя чудесное новое место. Дом. Мой дом – мирное убежище. Посмотрите на ваш дом. Это то место, в котором вы действительно очень хотели бы жить. Он удобен и полон радости? Или тесен, грязен и всегда неопрятен? Если он вам не нравится, вы никогда не сможете наслаждаться им. Ваш дом – ваше отражение. В каком он состоянии? Пойдите-ка и вычистите шкафы и холодильник. Выньте из шкафа все, что вы долго не носили, и продайте, или отдайте, или сожгите, и избавьтесь от всего этого, чтобы освободить место новому. Делая это, скажите: «Я очищаю все полки и уголки своего разума». Сделайте то же самое и с холодильником. Уберите всю давно хранящуюся еду и объедки. Люди, захламляющие свои шкафы и холодильники, захламляют и свои мозги. Сделайте свой дом чудесным местом для жизни. Деньги – энергия. Деньги – мера услуг. Деньги – форма и содержание. Деньги имеют только тот смысл, который мы вкладываем в них и в который верим. Мы очень большое значение придаем деньгам. Но в действительности мы верим, что деньги – это мера того, что мы заслуживаем. Доходы. Мой доход постоянно увеличивается. Самый быстрый способ увеличить ваши доходы – это проделать умственную работу. Что вы можете сделать, чтобы помочь себе? Вы можете выбрать – привлекать или отвергать деньги и другие формы процветания. Жалобы никогда не срабатывают. у вас есть космический духовный банковский счет, и вы можете положить на этот счет позитивные аффирмации и верить, что вы достойны. Или вы можете этого не делать. Произносите аффирмацию. «Мой доход постоянно увеличивается. Я достойна, достоин процветания».